изменили наш климат. Теперь мороз водворился в Индиях и в Африке, а полярные страны сделались самыми роскошными и плодородными. Я. Полярные страны. В наше время только начали их отыскивать и описывать одни углы. Скажите, отыскан ли северо-западный путь, и справедливо ли предположение наших ученых, что Берингов пролив соединяется на севере с Баффиновым заливом? Профессор. Без сомнения. В наше время это обыкновенный путь кораблей из Индии в Европу. Я. Слыхали ли вы о капитане Парри, который в наше время прославился, открывая сей путь между грудами льдов, хотя предприятие его осталось неисполненным? Профессор. Имя его известно в истории наук. Я. Но скажите мне, откуда у вас такое множество золота и серебра? В наше время даже в сказке неприлично было бы говорить о таком богатстве. Профессор. В ваше время золото и серебро составляли богатство, а ныне эти металлы почитаются самой обыкновенной, дешевой вещью и употребляются только небогатыми людьми. Жадность к богатству изрыла землю до такой степени, что люди отыскали, наконец, жилы самородных металлов в чрезвычайном множестве и в полной мере присытились золотом и пустым блеском. От большого количества золота и серебра цена их упала, и человеческая прихоть причислила сии металлы к предметам бедности по предвечному правилу, что только то мило, что редко и дорого. Я. Из чего же чеканите вы монету и делаете драгоценные свои вещи? Профессор. Из дубового, соснового и березового дерева. Я. Из дерева, которым у нас топили печки, из которого строили бараки, крестьянские дома, мастили дороги. Профессор. От того-то, что наши предки без всякой предусмотрительности истребляли леса и не родили о воспитании и сохранении дерев, они, наконец, сделались редкостью и драгоценностью. Я. Еще вы делаете свои драгоценные платья, если парча, бархат и шелк составляют убранство черни? Профессор. Мужчины носят платье из рыбьих жил, как, например, мое и ваше, и из морских растений, а щеголихи и модницы из рогожек, из перьев редких птиц, чешуи редких рыб и листьев ароматных деревьев. Я. Воля ваша. Но я не могу удержаться от смеху. В наше время таким образом одевались только дикие фигляры под качелями. Профессор. Богатство и вкус — вещи условные. Первое происходит от редкости предметов и трудности их приобретения. Второе зависит от прихоти людей или моды, всегда смешной и странной. В глазах мудрого истинное богатство состоит в возможности удовлетворения первым жизненным потребностям, а, впрочем, все равно. На золото или на куски дерева вы покупаете необходимые для вас вещи. Мне известно по истории, что даже в ваше время король Сандвичских островов Тамиамиа платил европейцам за пушки, корабли и товары сандаловым деревом. Согласитесь, однако ж, что дуб превосходнее сандала. Я. Это правда. Богатство есть вещь условная. В сие время вошла жена профессора с двумя прелестными дочерьми и маленьким сыном. Женщины были